Глава 51. Ночь была тихой и теплой. Пели сверчки, где-то в глубине леса ухала сова. Лунный свет, подобно шелковому покрывалу, мягко окутывал землю, освещая тропинки и темные кроны деревьев. Близилась полночь, и генерал уже был готов отправиться в путь. Наше прощание было быстрым. Он крепко обнял меня и шепнул на ухо: «Разлука не будет долгой, радость моя. Валахан и Прачет всегда будут рядом. Возвращайся скорее». Я почувствовала нежное прикосновение его губ и ответила на поцелуй со всей страстью, на которую была способна. В сопровождении солдат герцог выехал из гарнизона. Я смотрела, как он удаляется, и его фигура постепенно растворяется в ночной тьме. Тревога расползалась по венам, терзая душу, но я решила, что не стану поддаваться ей. Вокруг меня воцарилась тишина, нарушаемая лишь стрекотом сверчков. «Скоро придет Дон Ивен». Я накинула плащ и тоже подошла к воротам. «Ваша светлость, вам нельзя ходить ночью в одиночестве. Стражник не спешил выпускать меня». «Тогда прикажите, чтобы кто-нибудь проводил меня до таверны», — попросила я. Мужчина кивнул, и вскоре я уже направлялась к охотничьему домику под охраной из 4 военных. Они остались дежурить до утра, расположившись за своим столом. Стараясь не шуметь, я поднялась в свою спальню и переоделась в удобную одежду. Для этого мне пришлось купить в деревне мужские штаны, боты и темную рубашку. Волосы я спрятала под фуражку. В стекло стукнул камешек, следом второй. Пришел Дон Ивен. Спустившись вниз, я вылезла из кухонного окна и увидела, как из зарослей появляется невысокая фигура. Наше опасное предприятие начинается. «Нам нужно обойти гарнизон, чтобы попасть на земли жестокого Адама», — тихо заговорил охотник. «Я знаю тропу, на которой мы точно не встретим солдат Его Величества. Ты готова, леди?» «Да», — я горела от нетерпения. «Я давно готова». «Тогда держи вот это», — он протянул мне конец темной веревки. «Я буду при помощи ее подавать тебе сигналы. Дерну один раз — стой, два раза — иди вперед. И когда мы углубимся в заросли, старайся держать левую руку перед глазами, чтобы не пораниться ветками». Пока мы шли к реке, охотник несколько раз дергал за веревку, приказывая остановиться. Видимо, где-то совсем рядом с нами находились либо разбойники, либо караул. У реки Дон Ивен снова смог говорить: «Здесь самое мелкое место, пойдем вброд». Он нагнулся, пошарил руками под деревом и достал две длинных палки. Потом охотник обвязал веревкой мою талию, а другим концом обмотал себя. По ночному небу побежали тучки, закрывая яркий диск луны, но нам это было на руку. Оказавшись на другом берегу, мы немного посидели на траве, отдыхая, после чего пошли дальше. Через некоторое время охотник повернулся ко мне. «Будь очень осторожна, леди. Не отходи от меня ни на шаг. Мы обошли все ловушки и посты, но расслабляться рано». Вскоре послышались приглушенные голоса, смех, потянуло дымком. Разбойники были совсем рядом. Подойдя к частоколу из больших бревен, Дон Ивен аккуратно отодвинул одно из них. Сначала он просунул туда голову, а потом протиснулся всем телом. «Иди за мной, леди!» — раздался его шепот. «Быстрее!» Я пролезла следом за охотником, после чего он вернул бревно на место. Дон Ивен прижался к стене длинного деревянного строения, продвинулся до угла и, выглянув из-за него, махнул мне рукой. Как только я приблизилась, охотник кивнул на соседний дом. «Это жилище Норфолка. Сейчас я открою окно и подсажу тебя. Сам останусь стоять на страже, поняла?» «Да». Рама тихонько скрипнула, когда охотник справился со створками. Он повернулся ко мне и сказал: «Становись мне на плечи». Дон Ивен присел, и я забралась на него, надеясь, что старик выдержит мой вес. Но, к моему удивлению, охотник оказался крепким орешком, несмотря на свою комплекцию. Схватившись за карниз, я немного подтянулась и оказалась в комнате. Сердце колотилось так, что перед глазами плавали красные круги. У окна стоял высокий канделябр, и я вытащила из него огарок свечи. Спички я прихватила с собой. Затрепетал слабый огонек, но мне казалось, что даже его было много. Нужно действовать быстро, чтобы никто не заметил. Первым делом я обыскала стол. Ничего интересного. Ни писем, ни документов. Вряд ли Норфолк настолько глуп, чтобы хранить переписку. Мое внимание привлекло нечто, накрытое шелковой тканью. Этот предмет стоял на подставке, и из-под накидки виднелись золотистые кисточки. Осторожно приподняв ткань, я удивленно вскинула брови. «Корона? На бархатной подушке? Вот оно что!» Ясно, к чему стремится Адам. Герцог слишком хорошо думал о своем кузене. Я вспомнила слова Брюса и усмехнулась. Ему предначертана великая миссия — сплотить людей вокруг идей свободы и справедливости, объединив их в борьбе с тиранией. Ага, как же. Благородный революционер, желающий несправедливости, а как бы нацепить королевский венец на свою голову. Мое внимание привлекла вышивка на подушке. Его Величество Адам Жестокий. Фу ты, ну ты, какие амбиции! Я перерыла все, что было в комнате. Шкаф, сундук, даже матрас перевернула. Ничего. И тут мой взгляд упал на камин. Его явно давно не чистили. В душе появилась надежда. Схватив кочергу, я поворошила ею головешки и увидела обгоревший клочок бумаги. У меня все затрепетало внутри. А вдруг в нем что-то важное? Я поднесла бумагу к глазам. Верх письма сгорел полностью, а на оставшейся части зияла дыра. Нужно избавиться от девки, пока она не села на трон рядом с Вильгельмом. Сделай так, чтобы на репутацию... спасла тебя, не так ли? Значит, первый шаг к вашему сближению уже был сделан. Поторопись. У нас мало времени, любовь моя. Навеки твоя королева Патриция. Королева Патриция? Ого, вот это заявочки. Теперь понятно, что они затеяли. Принцесса захотела посадить на место брата своего любовника и устроиться рядом в роли королевы. Думаю, почерк Патриции Вильгельм узнает. Да, но тогда придется признаться в том, что я спасла Адама, а следом я потащу и мужа. Кстати, какую девку имела в виду Патриция? Чёрт, да это же написано обо мне. Принцесса решила, что Вильгельм так очарован мною, что захочет сделать своей королевой? Бред. Поэтому они подставили меня. Мои размышления прервали шаги за дверью. О, нет, только не это. Взгляд метнулся к окну. Нет, я уже не успею. Я прижалась к стене у двери, и как только в комнату шагнул силуэт, со всей силы приложила его по голове кочергой. Мужчина упал, а я бросилась к окну, прихватив с собой подушку с короной. Зачем? Я и сама не знала. «Уходим! Я кого-то прибила!» — горячо зашептала я Дону Ивену, свалившись на траву. «Если тело сейчас найдут, нас будут преследовать!» Охотник кивнул, и мы быстро пошли прочь. Крики раздались уже, когда мы пересекли реку. Они отчетливо слышались в тишине ночи. Разбойники, видимо, обнаружили тело своего товарища. «Ничего, мы уже в безопасности», — усмехнулся охотник. «Ты молодец, леди, настоящий воин. С тобой можно ходить на любого зверя». Старик протянул мне руку. Пожав его шершавую ладонь, я улыбнулась в темноту. Не видел он меня в образе из прошлой жизни. Я бы эту малину разнесла по бревнышку. Эх, шашлыки с люлями. «Пойдем, леди». Еще нужно миновать гарнизонные патрули. Сейчас сторожевые заметят беспокойство в разбойничьем стане, и патрулей станет еще больше. Ты хоть нашла то, что хотела?» «Думаю, да. Теперь осталось подумать, как этим распорядиться». Я прижала к себе корону. «Возможно, придется всколыхнуть королевское болото».